под разобранным мостом, или чума меня подцепит, или мороз окостенит, или мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид, или в лесу под нож злодею попадуся в стороне, или со скуки околею где-нибудь в карантине. Пушкин отнюдь не повторяется, снова и снова обращаясь к одним и тем же темам, он всякий раз поворачивает их в ином ракурсе. В «Элегии» брожу ли я вдоль улиц шумных, как и в «Дорожных жалобах» перед нами предстает человеческая судьба сразу в своей единственности и общезначимости. Тем не менее, в одном случае преимущественно в минорном тоне, а в другом преимущественно в иронически мажорном. Совсем другим содержанием наполняется та же тема в «Элегии» «Безумных лет угасшее веселье». Безумных лет угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье, но как вино печаль минувших дней в моей душе, чем старе, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе грядущего волнуемое море. Но не хочу, о други, умирать, я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, и ведаю, мне будут наслажденья меж горестей, забот и треволненья. Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь, и, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной. Здесь мы видим человека, созидающего свою собственную судьбу, а потому и благословляющего неизбежные страдания, связанные с ней, как оборотную сторону радости и наслаждений. Такова уж наша человеческая природа. Всякие искания связаны с издержками, иначе, если бы не было издержек, мы бы не знали и находок. Еще в самой ранней юности Пушкин сказал, что страдание есть смертного удел. Все это заложено в самой природе человека, ищущего радости и наслаждений, в сущности, на пути движения к своему смертному часу. В какой-то мере от самого человека зависит, сколь продолжительна будет его жизнь, а главное, сколь плодотворна, и прежде всего ради него самого, но как находящегося в единстве со всем человеческим родом. Если по-своему все отвечают за него в том смысле, что каковы они, таков и он, то и ему, в свою очередь, должно нести ответ за всех, ибо он оправдает свое существование, лишь исполняя свое особое призвание среди них. Недаром даже по поводу своего собственного существования, при обладании почти немыслимым дарованием, у Пушкина порою вырываются самые горькие строки, например, такие. 26 мая 1828 года. Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум. И томит меня тоскою однозвучный жизни шум. Обычно об этом стихотворении, приуроченном Пушкиным к 29-й годовщине жизни своей, пишут, что оно пессимистично. Однако оптимистический взгляд на жизнь не есть гарантия преподнесения жизни